во всяком случае, из живущих. Что касалось предшественников, то он, стиснув зубы, уступал пальму первенства Рембрандту, с которым разделял страсть к пышным женским формам. Правда, с оговоркой, что у великого голландца не хватало фантазии в сюжетах. И не сомневался в том, что все, в том числе его жена и единственная дочь, обязаны выполнять каждую его прихоть. Взмахнув кистью и отойдя от нового своего творения, отец натолкнулся на Лизу. Девушка, замерев, рассматривала картину. «В чем дело?» — недовольно спросил он. Отец, безусловно, был гением, но это не делало его добрым и отзывчивым человеком. Всем, в том числе Светлане, жене, и Лизе, дочери, воспрещалось нарушать его покой и заходить в ателье с 6 утра до полудня, то есть в те часы, когда мэтр трудился. Сейчас он взглянул на Лизу из-под седых, мохнатых, насупленных бровей. Затем, не дожидаясь ответа, подбежал к картине и принялся что-то яростно переделывать. Лиза прекрасно знала, что тревожить отца запрещено, но она не могла больше ждать. Она переговорила с доктором Марине, и тот сообщил ей, что надежды практически нет. Ее мать не протянет больше 5, максимум 7 месяцев. Наверняка, разглядывая фотографии Лизы в журналах, иногда там появлялись снимки семьи гениального Леона Кречета. Все думали, как же повезло девчонке. Ее отец — всемирно известный художник, к тому же до чертиков богатый. Ведь самая захудалая картина стоит 500 000. Она обитает в замке на побережье Средиземного моря и ни в чем не знает отказа. И никто, решительно никто, не мог предположить, что Лиза не чувствовала себя счастливой, в особенности после разговора с доктором Марине. «Папа», — заговорила Лиза, обращаясь к широкой спине отца. Он, конечно же, не соизволил обернуться к ней. «Мама очень тяжело больна. У нее рак. Шансов на исцеление крайне мало. Она скоро умрет». Воцарилась тишина. Отец, склонив на бок голову с длинными седыми локонами, замер. Лиза понимала, отец никак не может поверить ее словам. Она бы и сама отдала все на свете, лишь бы известие о болезни матери, приговор медиков, оказался дурным сном. Ей не нужен ни замок у самого моря, ни сотни нарядов, ни деньги. Только бы мама... Медленно повернувшись к дочери, Леон Кречет пожевал тонкими губами. Подвигал клинообразной бородкой, делавшей его похожим на потрепанного жизнью Д'Артаньяна. Прикрыл на мгновение выпуклые голубые глаза и произнес сакраментальную фразу. «Похороны? Я ненавижу похороны, ты же знаешь. И больницы я тоже ненавижу. Лиза, твоя мать выбрала крайне неудачный момент, чтобы заболеть». Лиза выбежала из ателье и, не удержав равновесия, упала со ступенек лестницы, что вела от студии в благоухающий райский сад, за которым виднелся перестроенный старинный замок. Отец купил его у разорившегося герцога около 15 лет назад, когда принял приглашение великого князя Виктора Иоанна и обосновался на границе Бертрана и Франции. Растирая подвернувшуюся лодыжку, девушка дала волю слезам. Но плакала она не от боли, по маме, не желая мириться с вердиктом докторов. И еще из-за отца, который отреагировал на весть о смертельном заболевании жены с присущим ему безразличием и цинизмом. Поднявшись, Лиза обернулась и увидела сквозь стеклянные стены отца, увлеченно работающего над картиной. Он, скорее всего, выбросил из головы ее слова. А ведь мама была его музой. Даже эту квадратную женщину с огненными волосами он, сам того не ведая, одарил ее чертами. Ведь именно ей, Светлане, он был обязан тем, что превратился в Леона Кричета. В судьбе отца было написано не меньше 40 книг, в том числе дюжина диссертаций и монографий, а также несметное количество газетных и журнальных статей. Сам Мэттер не любил говорить о своем советском периоде. Лиза знала, что мальчишкой отцу в период Первой мировой и гражданской войн в России приходилось промышлять воровством. Но он этого и не скрывал, а наоборот, с гордостью рассказывал, как грабил прохожих в проулках. Вместе с прочими беспризорниками Анна Кречетова, его мать, умерла от тифа, а отец пропал без вести в войну где-то в Галиции. Его отправили в детский дом, оборудованный в бывшем монастыре. Один из воспитателей, некогда профессор изящных искусств, и открыл в 17-летнем Леониде небывалый талант. Получив рекомендации от своего первого ментора и окрыленный его похвалами, в начале 20-х, в разгар НЭПа, Леонид попытал счастья в Абрамцевском художественном училище. Он был уверен в том, что строгая комиссия, поразившись непомерному таланту, примет его с распростертыми объятиями. Но молодого человека ждало разочарование. Советской России его декадентские шалости не требовались. Всего через несколько лет, в течение которых Леонид перебивался случайными заработками, произошло смена верховства, и писать картины в том стиле, который предпочитал Кречетов, стало просто опасно. Будучи весьма неглупым и практичным человеком, Леонид работал декоратором в театрах, оформляя помпезные постановки советских балетов и опер. А по ночам в своей каморке под самой крышей творил. Но кто-то из соседей донес в органы о том, что Кречетов жжет в темное время суток свет, не иначе, как занимается подрывной деятельностью. При обыске у него обнаружилось около 3 дюжин нелепых картин. Квадратные женщины, овальные мужчины, ромбические дети. Ни оружия, ни запрещенной литературы, ни переписки со шпионами и врагами народа найдено не было. Но в профилактических целях Кречетову впаяли 5 лет и отправили в один из сибирских лагерей. Оттрубив весь положенный ему срок, молодой живописец освободился и поселился в Пушкине. Из мест заключения он вынес окончательную уверенность в собственной гениальности и ненависть к советскому строю, эту гениальность не признающему. Когда началась Отечественная война, Кречетов оказался одним из первых, кто был призван в ряды армии. Его 3 ранило, 1 очень тяжело, но ему удалось выкарабкаться. Он даже дослужился до старшего лейтенанта и был награжден. В рядах советских войск Леонид освобождал Прагу. Оказавшись в Европе, он понял, что настал черед осуществить свою заветную мечту. Ведь даже на фронте он рисовал, не переставая, и таскал с собой папку с эскизами. Кречетов тайно, переодевшись, покинул место расположения части и решил начать жизнь на Западе. Из Чехословакии он перебрался в Германию, а оттуда во Францию. Леонид обладал цепкой памятью, поэтому ему не составило труда достаточно быстро овладеть чужим языком. Именно Франция как он помнил по наставлениям профессора из детского дома,